Перерождение в вирус. Когда я переродился, я стал вирусом. Глава 1, часть 1. Когда я переродился, я стал вирусом. 14:30. Я стоял перед перекрестком недалеко от вокзала. Ха-ах, я хочу спать. Я протираю глаза, подавляя зевоту. Я не выспался, потому что вчера всю ночь играл в эту игру. Ничего не смог поделать. Я так хотел получить этот титул, которого я ждал целых полгода. По этой причине я специально выделил оплачиваемый отпуск и взял отгул. Энтузиазм, что скрывался внутри меня, будет раскрыт. После того, как я полностью насладился игрой, я пошел за продуктами. Суббота. Перед вокзалом было довольно многолюдно. Когда я вижу, как мимо приходят семьи, мне становится немного одиноко. Я не ревную. Я им просто завидую. Мне почти 30, как же летит время. Светофор горит зеленым, пока в голове крутились грустные мысли. Переходя дорогу, в это же время грузовик, не обращавший внимания на светофор, на огромной скорости повернул направо. Это очень резкое перемещение на извилистой дороге. Интересно, он пьян? Я хочу где-то остановиться и отдохнуть в дневное время. Я был немного удивлен, но из-за расстояния это не показалось таким опасным. Грузовик ехал по дороге. Я вряд ли успею перейти дорогу, а потому нужно совершить довольно сумасшедший дрифт. Боже, это опасно. Я иду по пешеходному переходу несколько шагов, думая про себя. После что-то отразилось в моем поле зрения. Хм, я переместил взгляд и услышал что-то. Белый котенок свернулся клубочком посреди пешеходного перехода. Котенок слабо плачет, но высоким голосом. Хуже всего то, что он находился на пути мчащегося грузовика. Котенок только дрожит и не пытается убежать. Окружающие люди заняты и стоят в сторонке. Верно. Парень, который пойдет на помощь, был бы глупцом. Что вас так огорчает, что вам приходится подбегать к грузовику, который мчится на полной скорости? Даже если вы скажете, что на кону жизнь котенка или моя, кто еще не стал отцом, это может расстроить меня, но наблюдение за ним – правильный выбор. Этим глупцом оказался я, черт. После колебаний я бросился на пешеходный переход. Я разбегаюсь изо всех сил с телом, которое я никогда не тренировал. Я подняла котенка на руки и швырнула в пешехода передо мной. Это был мой предел. Мои ноги запутались, я перекатываюсь и бьюсь спиной об асфальт. А-а-а. Боль настолько сильна, что я тихо кричу. Моя кожа разодрана. Однако, похоже, мне больше не нужно беспокоиться о столь тривиальном вопросе. Я слышу рев. Грузовик был прямо передо мной. Когда я переродился, я стал вирусом. Глава 1, часть 2. Когда я переродился, я стал вирусом. Что это? Я заметил, что стою в загадочном белом пространстве. На перекрестке возле вокзала меня собирался переехать грузовик. Так что же случилось? Я не совсем понимаю. Это закономерность? То, что я еще не осознал, что мертв. Похоже, это была мгновенная смерть. Ничего не поделаешь. Голос, казалось, содержал сочувствие и жалость. Когда я посмотрел в ту сторону, на диване сидела красивая женщина с голубыми волосами. Она была невероятно красива. Рядом было расположено круглое колесо рулетки, которое использовалось в развлекательных шоу. Здесь перечислены слова «дракон», «скелет» и «слизь» с красной стрелкой сверху. Каждое название разделено по цвету, и пропорции вероятности у каждого были разными. Когда я посмотрел на него, пространство вокруг героя и короля демонов было больше, чем у других, и его было легко выбрать. Красивая женщина расслабленно хлопает в ладоши. «В любом случае, я буду крутить его и остановлю в нужное время», — сказала она, поворачивая рулетку рукой. Рулетка довольно быстро крутится. Было бы сложно к чему-то визуально всмотреться. Оно полностью зависит от удачи. Это сон, загадочная ситуация оставила меня совершенно сбитым с толку. Красивая женщина с привлекательной внешностью в белом пространстве и рулеткой неизвестного назначения. Я оказался в такой ситуации, после того как меня сбил грузовик, если подумать. Невозможно спокойно сделать вывод и прийти к ответу. Я не детектив, чтобы разгадывать такую загадку. Есть теория, что мне приснился странный сон незадолго до смерти, но ощущения были несколько иначе, прошептала моя интуиция. Это неоспоримое чувство реальности. В это было трудно поверить, но именно это я ощущаю. Смотри, скорее, сделай свой выбор. Красивая женщина бросила взгляд на меня, полными ожидания. Она счастливо указала на рулетку. Сейчас, я знал, что делать. Стоп. После моих слов темп рулетки постепенно замедляется и в конце концов полностью остановился. Стрелка указывала на очень узкий участок. Было небольшое слово «вирус». Красивая женщина была удивлена результатом. «Вау, это будет очень интересно. Что ж, у меня нет особой миссии, так что наслаждайся ею». «Пр», возможно, имела в виду наслаждаться жизнью. Красивая женщина махает рукой. Когда я посмотрел на ее фигуру, оцепенев, я упал в темноту. Когда я переродился, я стал вирусом. Глава 1, часть 3. Когда я переродился, я стал вирусом. Когда я пришел в сознание, я был в темноте. При попытке пошевелиться, я замечаю, что совсем не ощущаю своего тела. Кроме того, я не вижу своего тела и конечностей. Казалось, только глаза парят где-то в пространстве. Черное пространство после белого, можно мне уже передохнуть. На этот раз это действительно пустое место. Я застрял и не могу пошевелиться. Пока я размышлял, что делать, впереди сверкнул свет. Мерцающий свет похож на пламя. Что это? Я обратил внимание на этот свет. Это единственное изменение в темноте. Был ли в этом смысл? Когда я концентрирую свое сознание, я подлетаю к свету, и меня будто бы втягивает. Не имея возможности сопротивляться, я нырнул в свет. В этот момент смутное физическое ощущение становится осязаемым. Чувствую пульс. Начинаю дышать. Я осторожно открыл глаза. Плотные деревья отражаются в моем поле зрения. Также пахнет влажной почвой. Судя по всему, я в лесу. Надо мной солнечный свет проникает сквозь трещины в листве. Где я нахожусь? Я сбит с толку, потому что попал неизвестно куда. Кто-нибудь, дайте мне ответ. Даже красивая женщина, которая, казалось, знала ситуацию, вообще не дала мне надлежащего объяснения. Меня только сказали остановить рулетку, и меня волнует вид перед собой. По какой-то причине я нахожусь прямо над землей. Более того, я не могу стоять. Как бы я ни старался, мне не удавалось встать на два ноги. Мой рост около 170 см. Даже если встану на четвереньки, это слишком неестественно. Моя точка обзора находится слишком низко. Когда я обнаружил рядом лужу, я решил пройтись на четырех ногах и проверить свое текущее состояние. Волосатое лицо, круглые уши и круглые черные глаза. Мой носик был заострен вверх. Передние зубы выглядывают изо рта. То, что отражалось на поверхности воды, несомненно, было мышью. Чу-чу. ТН писк, скрип. Я ткнул в маленький серый моти и был поражен. Раздался высокий голос. Опять же, присмотревшись, я все еще видел мышку. Без сомнения, это я. Почему я так выгляжу? Когда я был ошеломлен этим шокирующим пониманием, в моей голове эхом отозвалось искусственное голосом объявление. Приобретенный симптом господства И. Приобретенный симптом репликации И. Приобретенный симптом инфекционности. Приобретенный симптом трусости. Приобретенный симптом обнаружения опасности. Я уже информационно перегружен. Мой бедный мозг больше не может с этим справиться. Однако сдаваться здесь бесполезно. Мне нужно как-то найти ответ. Чу-чу. Я стону и думаю в теле мыши. Я погиб в результате несчастного случая и проснулся мышкой в неизвестном лесу. Если опровергнуть теорию о том, что это был сон, то возникнет гипотеза. Я умер и переродился. Это безумная теория. Но чувствую, что она имеет смысл. Идея реинкарнации время от времени появлялась в играх и манге, которые я играл и читал в прошлом. Реальность такова, что пока у меня мышиное тело, независимо от того, насколько безумна гипотеза, ее нельзя отрицать, не разобравшись. Я припоминаю рулетку, которую крутила эта красавица в белом пространстве. В итоге получил вирус. Вспоминая об этом сейчас, я задаюсь вопросом, было ли это чем-то, чтобы решить, в какое существо я буду перерождаться. Нет, это странно. Я качаю головой и двигаюсь. Это тело, мышь, как ни крути, не очень похоже на вирус. Во-первых, вирус не должно быть живым существом. Нет, подождите. Когда я уже собрался отвергнуть эту теорию, я еще больше углубился в свои рассуждения. Углубившись, я кое-что понял. Таинственное сообщение, которое только что было сделано в моей голове, касалось симптомов и инфекционных способностей. Другими словами, я переродился в вирус и теперь захватил тело мышки. Хотя я начинаю сомневаться в своем здравом уме, но если я правильно предполагаю, что существует такая паразитическая способность, это многое проясняет. Когда я пришел к такому выводу, я мог думать только об одном. Вирус, который может паразитировать и манипулировать телом, лучший. Я очень рад. Я никогда не думал, что мне выпадет такая возможность. Как удивительно, если вы наемный работник и прожили скучную жизнь, вы никогда этого не почувствуете. Чу-чу-чу, из-за мышиного тела я не могу нормально смеяться, но теперь все в порядке. Это вторая жизнь, за которую ухвачусь. Я начну с самого начала и буду жить свободно и счастливо. Короткая жизнь мыши. Глава 2. Позаимствовав тело мышки, я стал осторожно продвигаться вглубь леса. Из-за своего маленького размера большие деревья казались еще больше. Вдобавок сорняки и корни деревьев, торчащие из земли, сильно мешать. Когда был человеком, я мог нормально ходить. Это было немного неудобно, но не все так плохо. Это тело было на удивление быстрым. Я мог даже втиснуться в тесные и узкие места. Путешествовать по такому огромному лесу было довольно интересно. Я, кстати, кое-что заметил во время прогулки. Возможно, это место не было землей. Время от времени я видел растения, которых не узнавал. Если бы это было все, я бы просто списал на недостаток знаний, но я стал свидетелем того, что стало решающим фактором. Дерево с морщинами, напоминающими человеческое лицо, напало на небольшую птицу, захватив ее своими ветвями. Как я и думал, это был монстр. Если это не тематический парк со сложными механическими приспособлениями для служебных целей, можно с уверенностью сказать, что это пришелец. Это был так называемый другой мир. Во-первых, это было бы чем-то вроде комикса или фильма. Из-за череды ненормальных переживаний, которые я пережил до этого момента, принять это было довольно легко. Реинкарнация в другой мир. Я еще больше возбуждаюсь. Итак, я двигаюсь, чтобы убедиться в ощущении контроля над этим новым тельцем крысы, но у меня были и другие вещи, которые я хотел проверить, а именно выяснение моих возможностей как вируса. Важно знать, что ты умеешь. Я слышал объявление, но, вероятно, не так-то просто стать вирусом. В настоящее время я уже контролировал тело мышки, поэтому следовало провести надлежащее расследование. Все изменилось с тех пор, как я был человеком, произошел сдвиг в моем фундаментальном восприятии вещей. Первое, что я обнаружил, это способность визуально воспринимать вирус. Сосредоточившись, я увидел вирус в виде красных песчинок. Это что, я? Это была жуткая мысль. Когда я использовал эту способность для исследования тела крысы, я обнаружил, что количество инфицированных клеток в организме увеличилось. Оказалось, что для репликации использовались нормальные клетки. Если бы оно не было сосредоточено вокруг меня, это, вероятно, было бы отвратительно. Писк. ПР. Английское звукоподражание для чу. Ах, я вздохнул. Я бы хотел пожать плечами, но с этим новым телом, мне это показалось трудным. Я почти пожаловался на это незначительное неудобство. Ну да ладно. Второй способностью было использование способностей симптомов. Это было содержание раннего объявления. Проще говоря, это способность свободно активировать или деактивировать любые специальные эффекты, которые я приобрел. Это похоже на использование навыков в игре. Он разработан так, чтобы его было легко использовать, требуя только моих мыслей. Эффекты подразделяются на два типа. Способности, по-видимому, отражают эффекты вируса или меня, и симптомы, по-видимому, представляют эффект, который вирус оказывает на инфицированного хозяина. Третья способность – манипуляции с вирусами. Хотя я переродился в вирус, мое сознание оставалось неизменным и не могло быть разделено, сколько бы я ни размножался. Как я и думал, было бы слишком смешно, если бы каждый вирион обладал индивидуальностью. ПР. Вирион – полноценная вирусная частица. Итак, с незаметным избытком вирусов, мне показалось, что я могу в какой-то степени их перемещать. Хотя они не такие гибкие, как конечности, ими все же можно управлять, если находится в пределах видимости. Ух! Я медленно выдохнул. Затем красные песчинки вылетели из моего рта, распространяя вирус. Вирус плыл по воздуху несколько секунд, прежде чем окончательно исчез из поля моего зрения. Я подумал, что они, должно быть, умерли, так как я почувствовал, что они быстро уничтожаются. После нескольких попыток я обнаружил, что сам вирус был невероятно слабым, и без покровителя он бы очень быстро умер. Дальность вымирания на выдохе была почти ограничена 2 метрами, но у меня создалось впечатление, что это было не неудобно, поскольку я мог вызвать способности и симптомы по мере распространения вируса. При правильном использовании, вроде бы неплохо. Заметив цветок, который распустился поблизости, я обработал его вирусом, содержащим репродукции и инфекционности. Красные песчинки плотно прилипли к лепесткам и со временем осели. Вирус не умер, а начал неуклонно увеличиваться в численности. Обнаружен симптом жаропонижающее средство и обнаружен симптом обезболивающее и я получил новые навыки. Видимо, заразив что-то вирусом, можно было бы приобрести соответствующие способности и симптомы. Зараженный мной цветок, похоже, был лекарственным растением, обладающим жаропонижающим и обезболивающим свойствами. Я задавался вопросом, можно ли его использовать в лечебных целях, если я передам вирус какому-то больному и позволю ему развить эти симптомы. Если вы подумаете об этом спокойно, это действительно потрясающе. За термином «вирус» обычно стоит негативный оттенок, но в зависимости от того, как он используется, я мог бы стать врачом. Если бы я принял симптомы различных трав, я мог бы стать передвигающейся больницей. Зараженный цветок колыхался на ветру рядом со мной, и пискнув, напряжение начало нарастать. Вирус, прикрепившийся к пыльце цветка, полетел по воздуху и приземлился на другое растение. И хотя репликация и увеличилась числом, по какой-то причине уведомление не появилось. Ограничивается ли приобретение способностей и симптомов первичными зараженными? Даже после того, как вирус улетел в новый цветок, я не приобрел никаких навыков. Я почувствовал, что заразительность как-то ослабевает. Поскольку наиболее значимым признаком была только инфекционность и, возможно, сама производительность была слабой. Может быть, и со временем станет 2, я был бы счастлив, если бы мог. В любом случае, при такой скорости можно было с уверенностью предположить, что организм не может должным образом распространить инфекцию после вторичной инфекции. Невозможно вызвать пандемию, просто оставив ее в покое. Это позор. Я думал, это будет намного проще. Я обнаружил, что, когда поблизости находятся другие зараженные, их симптомы можно легко изменить. Другими словами, любые симптомы, связанные с вирусом, могут быстро обостриться или, наоборот, они могут быть обезврежены. Это была довольно хорошая спецификация, которую я мог выполнить, просто настроившись на нее. Я должен быть осторожен, когда использую ее. Нет, серьезно. Хотя я был в приподнятом настроении по поводу того, чтобы стать вирусом. Если бы я захотел, я легко мог вызвать ужасную пандемию. Мышь была правильным выбором. Этот тип существа, который приводится в качестве яркого примера переносчика болезней, ради всего мира, я сделаю все возможное, если это не слишком много. Я обдумывал эти мысли в своей голове, пока шел, но затем все вокруг внезапно стало темным. Оглянувшись, я увидел тени. Я также мог слышать грубое дыхание, похожее на дыхание дикого зверя. Я почувствовал острый взгляд зверя. Писк, я в ужасе поднял голову. Там стоял серошерстный волк. У него были стоячие треугольные уши и длинная морда с торчащими клыками. Свирепые глаза, наполненные голодом, смотрели на меня. Ох, эта ситуация была очень плоха. Да, я немного отступил назад, но шаг маленькой мышки был совершенно незначительным. Что касается волка передо мной, это, вероятно, учтено в его погрешности. Взгляд, который оставался непоколебимым, и не колебался. Я двинулся первым, не в силах вынести этого. Писк. Сверкая пятками, я бежал изо всех сил. Невозможно, это совершенно невозможно, я никак не могу победить его. Даже если есть вирус, делать что-либо было бы очень невыгодно. Вас бы съели раньше, чем что-либо вы могли разработать. Однако, казалось, нет смысла пытаться бежать. Тень, брошенная на меня сзади, никогда не исчезала. Напротив, казалось, что оно приближается все больше. Ау-у-у-у-у-у. Пр. Лай волка. Пи. Писк. Писк. Мое зрение потемнело, вместе с ощущением укуса всего моего тела. Ау-у-у-у. Тихий и расстроенный голос прорычал. Судя по всему, это исходило от меня. В отличие от прежнего, моя высота зрения была значительно выше. Однако я все еще ходил на четвероногих. Ау! Изо рта раздался хруст. По ощущениям, это было похоже на жевание сырого мяса и волос. Густой запах и вкус крови разнося по моему носу. Я инстинктивно хочу это сразу выплюнуть, но на самом деле это было не так уж и плохо. Я действительно почувствовал, что это было довольно вкусно. Когда я посмотрел на землю, я увидел перед собой небольшой кровавый след. Точнее, это выглядело так, как будто мышиный хвост, который тоже попал в кровь. Со всей информацией, которую я собрал до сих пор, Ответ был очевиден. Видимо, мое сознание переключилось с съедаемой мыши на волка. Результат концепции выживания сильнейшего. Обнаружен симптом свирепости. Обнаружен симптом ловкости. Обнаружен симптом выносливости. Так что нет проблем. Если мое тело умрет, мое сознание просто продолжит работать как обычно, переключившись на другую зараженную сущность. Волк заразился, напав на крысу, несущую вирус, и теперь отдал свое тело мне. Ну, во всяком случае, такое чувство у меня было. Основное тело, не умирающее после гибели носителя, обычное явление для персонажей с паразитическими способностями. При этом быть съеденным все еще было ужасно. Это было похоже на смерть. Это было не то, что я так часто переживать испытывать слишком часто. Требовалась некоторая проверка с физической стороны, но стоит попробовать. Это открытие было грандиозным. На самом деле это означало, что мой запас жизни был бесконечен. Несомненно, это окажет огромное влияние на мою жизнь в этом новом мире. Не рискуя умереть, я смогу сделать еще более смелые шаги. Господи, это становится еще более захватывающим. Это жизнь. Нет, это моя вирусная жизнь должна стать лучшей. Я господствовал над телом волка и возобновил движение с более ясным умом. Первая битва. Глава 3. Первая битва. Боже, вы такие настойчивые. Идя по лесу в теле волка, я услышал перед собой голос молодой женщины. Я остолбенел. В лесу есть люди? Я начал думать, что здесь не только монстров нет, а и людей тоже. Возможно, поблизости был город. Я просто гулял, делал то и это. Не зная местности, я шел без какой-либо конкретной цели. А теперь мне идти к владельцу этого голоса? Честно говоря, мне очень интересно. Она будет первым, кого я встречу в этом мире. Поскольку я видел только монстров и дикую природу, я начал скучать по компании людей. Ну, я не могу ожидать настоящего разговора в этой форме. Глядя на свое тело волка, я мрачно подумал о себе. Это было лучше, чем тело мыши, но все равно было невозможно ответить человеку. Даже если я пытался выдавить слова, как человек, все, что у меня действительно получалось, это рычание, как гыррррр и барк. Довольно сложно понять, верно? Я бы хотел иметь возможность быстро говорить слова. Должен ли я пока просто подождать и посмотреть? Я устал гулять по лесу и уже исследовал природу существования вируса. Я чувствую, что пришло время что-то менять, так что это казалось верным решением. Голос, который я услышал, тоже был напряженным, поэтому я не хотел просто проигнорировать его и уйти. Выскользнув из травы, я посмотрел туда, откуда должен был исходить голос. Там я увидел девушку с коричневыми волосами и кожаных доспехах, сражающуюся с мече. Ее противниками были три монстра с зеленой кожей. Большие, мутные глаза и характерно подтянутый нос. Единственными предметами одежды, которые они носили, была ветхая набедренная повязка, и они носили дубинки, вырезанные из дерева. Гоблины, да, я вспомнил это слово из воспоминаний прошлой жизни. В произведениях жанра фэнтези они вполне обычные чудовища, правда, они обычно были простой мелочью. Скорее всего, эта девушка, орудующая мечом и доспехами, является авантюристом или наемником. Обе профессии были довольно распространены в фэнтези, поэтому, когда я подумал о убийстве монстров, мне на ум пришли эти двое. Это стандартная настройка для игры в других играх. Итак, возможная девушка-авантюристка была вынуждена сражаться. Она сильно взмахнула мечом, но даже неподготовленному глазу можно было сказать, что она делала это плохо. Может, она не привыкла к дракам. И напротив, у трех гоблинов, похоже, была некоторая свобода действий. Они, сотрудничая, неуклонно загоняли девушку в угол. Несмотря на их дикую внешность, их тактика была довольно хороша. Они рассчитывали время, никогда не атаковали больше, чем было необходимо, и количество мелких ран на девушке со временем увеличивалось. Может, мне помочь ей? В крайнем случае спасти девушку и стать героем. В прошлой жизни я не мог этого сделать. Поскольку я попал в другой мир, я определенно мог выбрать этот путь. Более того, теперь у меня было сильное тело волка. Так как это просто гоблин, я бы легко его съел. Не было бы проблем, даже если бы они захотели отомстить. Как вирус, я был бессмертен. Как гласит история, если я умру, я просто перейду в другое тело. При таком образе мышления я чувствую себя легче. Риска не существовало, поэтому я сделаю все возможное, чтобы помочь девушке. Используя свой вирус, я вызвал в теле волка симптомы ловкости и выносливости. Это увеличило мою скорость и выносливость. Теперь я был готов, Силой воли я выскочил из травы. Гррр. Я зарычал, чтобы запугать их, и гоблины, которые наконец заметили меня, явно начали настораживаться. Хи, серый волк. По какой-то причине лицо девушки посинело. Вероятно, она подумала, что появился еще один враг. Мне было неловко, что я ее напугал, поэтому мне пришлось устранить недоразумение. Я с энтузиазмом бросился вперед. По сравнению с прошлым, в это тело было намного легче двигаться. Его нельзя было даже сравнить с телом почти 30-летнего человека, как в моей предыдущей жизни. Если бы вы не были в хорошей форме, вы бы просто оказались на больничной койке после того, как сделали задние сальто. Гррррр. Используя свою мобильность, я играл с гоблинами. Когда они думали, что я подойду, я в последнюю секунду делал ложный выпад. Пока я продолжаю уклоняться, меня не пришибут дубинкой. Как бы то ни было, я доверяю своей скорости и выносливости и продолжаю бежать. Джи, гиги, гиги, гуджи. Нетерпеливые гоблины не в состоянии поддерживать строй. Даже если бы они были спокойны, они не смогли бы угнаться за такой скоростью. Используя еще более умелые движения, я высмеивал их, когда они отступали. Гуги-гигаа. Наконец, разочарованный гоблин ударил меня. Это было то, чего я ждал. Уклонившись от атаки беззащитного гоблина, я укусил его прямо за шею. Мои клыки с легкостью вонзились прямо в кожу, и свежая кровь потекла мне в рот. Обнаружен симптом вспыльчивости, обнаружен симптом ночное зрение и обнаружен симптом ловкости. Приятно, хорошо, что у меня появилось несколько полезных симптомов. Гоблин, чья сонная артерия была полностью перекусана, в конвульсиях рухнул на землю. Гиги, гиги. Остальные два гоблина были явно расстроены, увидев смерть своего товарища. Не упуская возможности, я убил еще одного гоблина, используя тот же прием. На этот раз я выпил только что свежепролитую кровь. Заметьте, вкус крови был неплохим, но и не совсем хорошим. С окрашенной кровью пасть, я медленно продвигаюсь к последнему гоблину. Гррр. Господи, боже. Гоблин, напуганный моим взглядом, убегал как кролик, чуть не упав. Отведя взгляд, я повернулся к девушке. Че-че-че. Девушка упала на задницу, не смогла прочесть ситуацию. Она, казалось, недоумевала, почему я не напал на нее, и тогда она спросила: «Ты помог мне, Лай?» Я весело рявкнул в ответ: «Встреча и цель». Глава 4. Встреча и цель. После случившегося я пошел по лесу с девушкой, которую спас. Я не мог просто оставить ее одну. Была вероятность того, что на нее снова нападут монстры, поэтому я подумал о том, чтобы выпроводить ее из леса. Серый волк Сан, Гейрер, ты сравнял свой темп ходьбы с моим, пока мы идем. Спасибо тебе за это. Девушка опустила голову, поэтому я покачала свою, чтобы передать слова «все в порядке». Я никуда не торопился. К тому же она выглядела уставшей, поэтому ей не нужно было напрягаться. Вначале девушка держалась на расстоянии, но со временем она привыкла, что я рядом с ней. Расстояние. Нет, все было как раз наоборот. Она то и делала, что радостно гладила меня по меху. Для меня мех выглядел не очень хорошо. Тем не менее все хорошо, пока она была довольна. Я прям как домашнее животное. Мне было немного неловко, что меня гладит такая молодая девушка, но теперь я стал диким волком. Если бы я все еще был 30-летним бизнесменом, это было бы серьезной проблемой. Попутно девушка рассказала о себе. Ее звали Елена. Она сказала мне, что она 17-летняя начинающая авантюристка и что она сталкивалась с этими гоблинами раньше, когда собирала травы. Елена с детства мечтала стать авантюристом и покинула свою деревню всего за 2 недели назад, чтобы им стать. Однако действительность оказалась не такой уж доброй. Несмотря на то, что она старалась изо всех сил, она едва могла покрыть расходы на жизнь. Она не имела таланта даже сражаться с гоблинами, монстром самого низкого уровня. Ассоциация авантюристов. Похоже, что даже в своей гильдии она не могла найти друзей, и это вынудило ее работать в одиночку. Елена пришла к выводу, что она будет продолжить работать авантюристом, несмотря ни на что. Как замечательно. Не думаю, что когда-нибудь смогу это сделать. Лицо Елены не было мрачным, несмотря на то, что она находилась в такой сложной ситуации. Во всяком случае, она казалась немного смущенной, говоря о своей мечте. Похоже, она была вполне позитивным человеком. Она действительно хотела быть авантюристом, это стремление было ясно передано. Я был впечатлен тем, насколько она молода и энергична, но прежде всего, ее непоколебимая преданность идти к своей мечте. Хотя это может быть опасно, я хотел поддержать ее, и смотря за ее успехом, я чувствую себя лучше. Кстати, хотя Елена и не говорила по-японски, я все равно ее понимал. Возможно, когда я перерождался, языковая функция немного изменилась. Спасибо вам за это. Р. Обращение к богине, если бы я вообще не понимал ее слов, я бы ничего не мог сделать. Просто пребываю в другой мир, и застреваю в самом начале. Пока разговаривали, мы дошли до границы леса. Луга простирались настолько далеко, насколько мог видеть глаз, ярко светило солнце, и погода была приятной. Было бы неплохо устроить здесь пикник. Ну, монстры здесь обычное дело, так что я сомневаюсь, чтобы кто-то смог бы сделать это не спеша. Вдалеке можно было увидеть что-то похожее на внешнюю стену. Может быть, город, учитывая, что Елена пришла с этого направления, похоже, именно там она и базировалась. Огромное спасибо. Без серого волка Саны я бы... Гао, Гао. Лапой я немного вдавливаю Елену в руку. Поистине очень заботливый ребенок. Ей не следует так сильно волноваться. Я тоже действовал не из благих побуждений. Хотя мне очень жаль это говорить, помощь ей также позволила мне проверить некоторые вещи. К сожалению, я не разговариваю на человеческом языке, поэтому не могу это нормально прояснить. Елена слабо улыбнулась, как будто она догадалась о моих общих намерениях. Тогда берегите себя, серый волк-сан. Надеюсь, мы сможем снова встретиться. Вав. Уходя, Елена весело махала мне руками. Постепенно ее спина исчезала. Это выглядит безопасно, и опасности, как раньше, тоже нету. Возвращаясь к лесу, подумал я. Я бы хотел увидеть ее снова, и, надеюсь, что вновь смогу ей помочь. С тех пор, как я попал в другой мир, я стремлюсь к такой жизни. Более того, я был существом, называемым вирусом. Он сильно отличается от служащего в той прошлой жизни. Ну, по крайней мере, и с другими монстрами мне тоже так казалось. Это никогда не было ошибкой использовать эту способность на ком-то другом. Это было намного полезнее, чем пытаться уничтожить мир с помощью ужасной пандемии. Нет, я не собираюсь поступать так. С самого начала я всегда был простым маленьким человеком. Мне хотелось быть немного геройственным, но я не хотел слишком сильно подражать им. Если я хочу помочь Елене, возможно, мне также следует стать авантюристом. Это будет самый быстрый способ. Оказалось, она работает в одиночку, так что я смогу полностью ее поддержать. Но, есть проблема. Я нахожусь в теле волка. Если оставить все как есть, велика вероятность того, что авантюристы попытаются убить меня. Я не очень хорошо знаком с правилами гильдии, но сомневаюсь, что существует система, позволяющая диким животным становиться авантюристами. Елена, увидевшая меня впервые, была в ужасе. Наверное, это будет тяжело. Нет, я сомневаюсь, что смогу добраться до города раньше. В тот день я попытался подойти к нему. Я увидел, что меня просто хотел зарубить гвардеец. Как печально. Как я и думал, человеческое тело все-таки понадобится. Естественный вывод. Даже если бы я был волком, находясь в человеческом теле предоставило бы мне гораздо больше свободы действий. Неважно что, это мое первое намерение. Верно, первая цель на данный момент – обезопасить человеческое тело. Даже игнорируя ситуацию с Еленой, я скучал по человеческому телу. Хотя я привык к этому телу до такой степени, что мне было комфортно сражаться с гоблинами, мне все равно было неудобно ходить на четвереньках. Это отрезвляющее чувство неспособности говорить на самом деле очень раздражающее. Однако, лишая хорошего человека их сознание оставило бы во мне чувство вины. Другая сторона должна быть тщательно изучена. Хотелось бы, чтобы там были какие-то плохие парни, которых я мог бы просто взять на себя. Обдумывая несколько тревожные мысли, я услышал впереди несколько голосов. Затаив дыхание, я медленно подошел. Я неплохо приспособился к жизни в лесу. Смеясь про себя над своими изменениями, я подтвердил личность голоса. Прямо в моем поле зрения я увидел 5 вооруженных гоблинов. Кто догадался, молодец. Иллюстрация взята из манги. Гнездо гоблинов. Глава 5. Гнездо гоблинов. Так это снова гоблины, но на этот раз больше. У меня противоречия, не понимаю, что делать. Когда я помогал Елене, было 3 гоблина. В то время я мог играться с гоблинами и победить их благодаря физическим способностям волка. Однако, когда дело дошло до 5 противников, этого может не случиться. Если бы я не смог хорошо двигаться, На просто напали бы. Если бы я был травмирован, я бы не смог двигаться достаточно быстро и был бы неизбежно убит. Более того, сейчас у некоторых из них в дополнение к дубинкам были мечи и копья. Оружие с большей досягаемостью гораздо более сурово, так как мое тело могло только укусить или поцарапать. Приближаясь, я должен быть готов к болезненной контратаке. Не было причин драться с ними, но мне нужен был боевой опыт. Пока в этом мире существовали авантюристы и монстры, я попросту не знаю, когда столкнусь с неприятностями. Я хотел многому научиться прямо сейчас. Я могу даже зайти так далеко, как сказать, если я проиграю, ничего страшного не будет. Мне не нужно было слишком нервничать, даже если я был в меньшинстве. Хорошо, как мне застать их врасплох, устроить засаду? Я смотрел на них, и присмотревшись увидел, что гоблины были заражены вирусом. По-видимому, вторичная инфекция от растений, использованных при умелом эксперименте. Это были так называемые носители, у которых вообще не было симптомов. Фортуна на моей стороне. Совсем другое дело, если вирус уже внедрился в них, их симптомами можно было управлять. Что ж, гоблинам не повезло. Даже так, они человекоподобные. Выбирая полезные симптомы, я исследовал облик гоблинов. Человекоподобный. Это то, что я искал. Несмотря на то, что я был небольшого размеров, я все же испытывал некоторую зависть. Когда я заметил ценность гоблинов, мне не хотелось сражаться с ними. Это было слишком расточительно. Они уже были заражены вирусом. Я могу справиться с этим, как бы то ни было, я хотел. Я мог бы сознательно позволить гоблинам убить себя, съесть мое мясо, а затем похитить их тело таким образом, но я колебался. Сколько бы я ни ожил, смерть все равно была болезненным переживанием. Я бы хотел по возможности избежать этого. Когда я смотрел на гоблинов, гадая, что делать, я внезапно почувствовал, как мое сознание покидает мое нынешнее тело. В тот момент, когда я начал пытаться действовать инстинктивно, моя точка зрения мгновенно изменилась. Оглянувшись, я увидел 4 гоблинов. Когда я посмотрел на свое собственное тело, оно приобрело похожий вид. Судя по всему, теперь я гоблин. Гу-ги. Хриплый голос вырвался из моего горла. Это было, мягко говоря, уродливый голос. Даже при сильном насморке все было бы не так уж плохо. Во всяком случае, это было новое открытие. Оказалось, что даже не умирая, я могу забрать что-то зараженное вирусом. Как удобно. Моя комфортная жизнь в качестве вируса значительно улучшилась. Кстати, волк, чье тело я использовал, собирался уйти в замешательстве. Казалось, первоначальное тело восстановило контроль после того, как мое сознание исчезло из него. Меня несколько беспокоили оставшиеся воспоминания, но у меня не было возможности подтвердить это. Гу-ги-ги. Гоблин спросил меня, что случилось. Должно быть, благодаря связи с этим телом, я каким-то образом начал понимать, о чем он говорит. Он спросил меня, в чем дело. Он был обеспокоен моим внезапным изменением поведения. Он, на удивление, добрый. У них хорошая координация в бою, и, похоже, у гоблинов было сильное чувство товарищества. Гу-гу-ги. Я ответил что-то вроде, все в порядке. Каким-то образом я мог говорить на гоблинском. Гоблин, казалось бы, убедившийся в моем ответе, возобновили движение, как ни в чем не бывало. Куда они идут? Я последовал за ними, но пункт назначения был мне неизвестен, и если бы я остановился, чтобы спросить, это было бы подозрительно. Поскольку это казалось большим делом, было бы интересно пойти с ними, поскольку у меня не было других вариантов. Кроме того, это был долгожданный человекоподобный. После небольшой реабилитации, это может быть хорошей идеей поработать с гоблинами. Это тело было намного меньше того, что было в моей предыдущей жизни, но было гораздо меньше неудобств, чем ходить на 4 лапах. Что ж, с такой фигурой в город попасть, к сожалению, сложно. Не только телосложение, но и неспособность общаться с людьми. Вскоре они узнают, что я гоблин, и укротят меня. Нет другого выхода, кроме как немного подольше подождать. Прошло некоторое время после того, как мы начали идти, и гоблины остановились перед зловещей пещерой. У входа в пещеру сидели 2 гоблина с копьями. Возможно, они были дозорными. 2 гоблина взглянули на нас, но вскоре потеряли интерес и оторвали от нас глаза, и мы прошли мимо них, войдя в пещеру. Может быть, это гнездо гоблинов. Я оглядываюсь, двигаясь вперед. Внутри пещеры было широкое пространство, и гоблины спали на кроватях, сделанных из слоев травы. Также были фрукты, хранившиеся в кувшинах, и оружие, прислоненное к стенам. Было много гоблинов, которые тут и там обменивались вещами. Было интересно посмотреть на их существование поближе. Если бы вы могли как-то справиться со зловонием, я бы, наверное, получил немного больше удовольствия. Это действительно плохо пахнет. Поскольку это была пещера, проблема могла заключаться в отсутствии вентиляции. Я выдерживал чувство рвоты и переключил свое внимание на другое место. Теперь я могу с уверенностью сказать, что появилась возможность для вирусного заражения. Хотя это было в такой неприятной обстановке, было приятно иметь возможность запастись лишними телами. Перемешав вирус во рту, я выдохнул и распространил вирус в случайных направлениях. Кстати, я никаких симптомов не подготовил. Я не хотел убивать этих парней, поэтому просто заставил их стать носильщиками. Я мог усугубить симптомы одной лишь мыслью, так что это было похоже на то, как я держу их жизни в своих руках. После легкого распространения вируса мы прибыли в самую глубокую часть пещеры. На каменном стуле, обтянутой кожей, сидел сильный монстр. Он был размером с взрослого мужчину-человека, явно отличаясь от других гоблинов. Неудивительно, что сама гонка была другой. Хобгоблин, я связал это со словом с игрой, в которую играл. Выживание сильнейшего. Глава 6. Выживание сильнейшего. Хобгоблин. Во многих играх этот монстр, который считается высшим видом гоблинов, визуально они выше и мускулистее. Его одежда состояла из прочных брюк и кожаного пальто, а также сверху нагрудник для брони. Отличие от гоблинов только в набедренных повязках. Почему в гнезде гоблинов находился хобгоблин? Судя по тому, что я видел, других не было. Они принципиально были разными, их даже нельзя за мача гоблина выдать. Он родился в результате эволюции или же мутации. Я спрашивал о том, как это могло случиться, но, поскольку я был новичком в этом мире, я очевидно не знал этого. Ну, раз уж я был здесь и сейчас, мне не было смысла думать об этом. Честно говоря, мне было все равно. Большого смысла в этом нет. Самым важным был рост хобгоблина. Я не знаю точного роста из-за того, что он сидел в кресле, но он был где-то ростом около 170 см. Он был такого же роста, как и я, когда был человеком. Он выглядит неплохо, с таким телосложением. Даже если бы я поехал в город, я бы не привлек к себе внимания. Зеленая кожа и строгое лицо было проблемкой, но их можно было исправить с помощью одежды. Провал не повредит слишком сильно, поэтому я решил дать ему шанс. Когда мое тайное возбуждение нарастало, другие гоблины начали вынимать кроличьи туши и фрукты из своих оборванных кожаных сумок и начали предлагать их хобгоблину. Очевидно, мы были на охоте и теперь докладывали о результатах. Гоблин, которым я управлял, тоже собирал урожай, поэтому, как и другие, я отдал его Гуга. Хобгоблин сильно рухнул в кресло, глядя на урожай. У него было именно такое отношение. Это сопровождалось чувством запугивания или превосходства. Он может быть лидером этого гнезда. Ну и дела. Один из гоблинов заговорил бегло. Различные отчеты об охоте. Это было не очень интересно, поэтому я проигнорировал его. Важнее всего это, хобгоблин. Мое внимание было приковано к монстру передо мной. Распространяя свой вирус через воздух, я быстро заразил его. Обнаружен симптом грубая сила и. Обнаружен симптом острые когти и. Обнаружен симптом терпения и. Отлично, здорово, как круто, я получил несколько новых навыков. Похоже, все они пригодятся в бою. С такой скоростью я быстро переселился в хобгоблина. Мое поле зрения изменилось, и твердое ощущение каменного стула достигло моих бедер и спины. Передо мной стояли 5 гоблинов, гоблин из которого я перешел начал паниковать. Похоже, он не помнил, как я контролировал его тело. Гуга. Я сжимаю и разжимаю свои руки, ложу голову на бок и чувствую, что шея дает щелчок. Хм, совсем неплохо. Можно сказать, что это было действительно неплохо. Ощущение было довольно близким к человеческому. Кроме того, в теле было много энергии, это было не для галочки. Это тело определенно было сильнее волка, он действительно правил как лидер этой группы гоблинов. Господи, господи. Когда я проверил состояние этого нового тела, влетел гоблин. Он закричал, что орки атакуют. Боже, гугиге, гугиге, гуге, гугие. Гоблины вокруг меня пришли в ярость, услышав крики. Оценивая ситуацию, я понял, что они не в хороших отношениях с орками. 1-2 рейда не вызовут такой реакции. Так что, по сути, это был территориальный спор между монстрами. Тоже хорошо. Можем даже дать ему шанс. Я решил проверить состояние этого тела. Я хотел знать, какой уровень физической эффективности у хобгоблина, и это будет хорошей практикой для боя, поэтому я покинул пещеру. Гуга, Гуджи, Гугиге. Когда я, будучи лидер, отдал приказ, гоблины с энтузиазмом последовали за мной. Они были действительно впечатляющими. Такие верные ребята. По дороге гоблин вручил мне стальной меч. Он хотел, чтобы я использовал его как оружие. На самом деле у меня нет опыта с чем-то подобным, но я не думаю, что это будет проблемой. К счастью, хобгоблины довольно сильны, поэтому держать его было на удивление легко. Если бы это было просто, я мог бы размахивать им вокруг себя, это больше всего зависело от моего мастерства. Я решил просто плыть по течению, зато я поэкспериментирую с этим. Для подготовки к битве с орками, я применил несколько антивирусных бафов. Ловкости, выносливости, проворства и грубой силой. Было ощущение, что все мое тело укрепляется. Наверное, все будет в порядке. Я вышел из пещеры, пройдя мимо кричащих гоблинов с обоих сторон от меня. Были гоблины, которые взяли с собой оружие. Монстры, которых можно было описать только как свинолюди, стояли далеко от нас. Головы свиней в железном шлеме и с круглым и пухлым животом. В целом они были очень маленького роста и толстыми. Эти ребята, походу, и были орками. Они испускали ауру, закаленную в боях. У них должно быть, за всем этим жиром были спрятаны толстые мускулы. Монстр с благородной аурой воина. Таких орков было около 20. Ситуация могла быть хуже. Сравнивая боевую мощь орка и гоблина, становится очевидно, что у первого на каждого человека гораздо больше. Хобгоблины должны быть ровными. Даже если бы гоблины превосходили их численностью, с такой скоростью они будут просто отброшены и захвачены. Что ж, я не хотел бы, чтобы со мной случится что-то плохое, из-за природы моего вируса. Взяв под контроль вирус, который я имплантировал окружающим гоблинам, я активировал симптомы. Одно это позволило бы значительно сократить разрыв во власти. С мечом в руке я выступил перед гоблинами. Затем я крикнул в сторону орков. Гуга, Гугл. Я не знаю, передавался ли смысл, но в итоге случилось так, как если бы я замахнулся на них мечом. Я также случайно сказанул несколько провокационных слов. Пуги, пуги, пуги, пуги. Все орки одновременно пришли в ярость. Ох, похоже, что сообщение дошло до них, даже если они принадлежали к другому виду монстров. Между прочим, я тоже мог понять их крики, по крайней мере на поверхностном уровне. Я позволил этому случиться, потому что это было просто обзывание и гнев. Пуги-а-а-а. Орк, который больше не смог выдержать, наконец ринулся вперед. Он направился прямо ко мне. Его копье было оттянуто назад. Он собирается попытаться нанести мне удар. Скорость, с которой атаковал орк, была впечатляющей. Даже если бы я заразил его вирусом, я бы подвергся нападению до того, как проявились бы какие-либо симптомы. К сожалению, у меня не было никаких симптомов, препятствующих движению. Придется собрать их больше. У меня нет выбора, думаю, я здесь один. Я подготовился и сосредоточился. Я уклонился из-под удар копья. Это было довольно близко, но не настолько, чтобы я мог пострадать. Скорее всего, благодаря ловкости и проворству я двигаюсь лучше, чем думал. Гуга. Подняв меч над головой, я с силой ударил вниз. Лезвие рассекло орку копье вместе с рукой, которая была отброшена вдаль. Пуги, пуги, пуги. Орк, потерявший руку до локтя, испугался боли. Кровь лилась из разрубленного места. А во, это довольно отвратительно. Однако, я не мог на этом закончить. Теперь, когда не было проблем, мне пришлось убить его. Я порезал орку бедро, переворачивая его. Когда он оказался на спине, я воткнул меч ему в грудь. Используя толстый живот как опору, я положил свой вес на рукоять и глубоко вонзил меч в него. Бупи, па-а, бу-у. Орк закричал, и его вырвало кровью. Он попытался вытащить лезвие, но ему не хватило рук. Вскоре орк перестал двигаться. Вытащив меч из живота орка, я стряхнул его, чтобы убрать липкую кровь. Мне по щеке ударила кровь. Я стер его большим пальцем. Глядя на застывшие лица орков, я довольно ухмыльнулся. Сражение вируса. Глава 7. Сражение вируса. Все еще держа ногу на трупе орка, я немного повозился с мечом. Я, вероятно, сумел справиться с ним так хорошо из-за симптома проворства и, если бы не это, Я сомневаюсь, что смог бы вот так отрезать ему руку. Я сам даже удивился. Мое сердце слишком громко бьется. Настроение обостряется тяжестью меча и ситуацией, в которую я оказался. Тем не менее, этого было недостаточно, чтобы вызвать у меня панику. Возможно, это было из-за того, что я укусил гоблина до смерти, будучи волком. Пуги, пуги, пуги, пуги, пуги. Орки, видевшие смерть своего товарища, начали наступать. У них больше не было ни осторожности, ни хладнокровия. Вид их атакующих с намерением убить был мощным и пугающим, достаточно, чтобы вызвать панику. Однако гоблинов не так легко превзойти, они храбро кричали, бросаясь в атаку со своим оружием. Тем временем, я начал выпускать свой вирус. Невозможно было предотвратить заражение в непосредственной близости. Ворвавшиеся в бой орки начали переносить вирус в свои тела. Обнаружен симптом упорства И. Обнаружен симптом сильная рука И. Обнаружен симптом исцеления И. Обнаружен симптом сила воли И. Обнаружен симптом подавления боли И. Обнаружен симптом безумия И. Я также приобрел сразу несколько. Раса орков казалась в целом хороша в драке, так как было много симптомов, подходящих для ближнего боя. Безумие И казалось чем-то опасным. Чтобы меня не застали врасплох в ближнем бою, я использовал обнаружение опасностей. Я еще дальше прокачал свои физические характеристики. Это было потрясающе. Сила казалась безграничной. Это позволило мне сражаться сколько душе угодно, не беспокоясь ни о чем. Вокруг меня гоблины и орки вели ожесточенное сражение. Они размахивали оружием, проливая кровь друг друга. При нормальных обстоятельствах орки одержали бы верх, но гоблины, которых я укрепил с помощью вируса, не так легко можно было их победить. Чтобы продвинуть битву дальше, гоблинам были даны дополнительные бафы, а с другой стороны, орки получили дебаф в виде трусости. Это сделало бой более плавным. Пуги, орк, вооруженный топором, атаковал меня в лоб. Я впечатлен тем, что он не стал жертвой моего симптома. Внутренне похвалив его, я ответил ему ударом меча. Раздавались звуки ударов металла. Побежденный орк сильно отступил. Моя сила была значительно увеличена множеством активированных симптомов. Мне было невероятно легко атаковать. Пуги. Орк был поражен. Он не думал, что потеряет силы. Я не знал, как себя чувствовать, поэтому просто кивнул. Свободной рукой я проткнул его шею острыми когтями и острые ногти вонзились в его многослойную кожу. Я дернул рукой, рассекая воздух, и хлынула свежая кровь. По-видимому, я перерезал его сонную артерию. Орк рухнул и умер, пролив много крови. Отвлекшись от трупа, я оценил ситуацию в битве. Густой запах крови может вызвать головокружение. И гоблины, и орки получили понесли ущерб. Однако у гоблинов все еще была некоторая свобода действий. Их огромное количество было усилено способностями нескольких разных симптомов монстров. Я мог бы оставить это им, но, поскольку я был там, я тоже могу сделать все, что в моих силах. Сейчас я был боссом логова гоблинов. Я нашел и обезглавил следующую цель, когда он повернулся ко мне, занятый с другими гоблинами. Дальше вот этот. Сзади был орк с луком. Он пытался убивать гоблинов на расстоянии. Что за горе? Из-за расстояния он не был заражен вирусом. Продираясь через поле битвы, я сокращаю дистанцию, чтобы срубить его голову. Когда орк заметил мое приближение, он сразу же натянул свой лук. Он был знаком с подобным. Его стойка была достаточно отработанной, что было очевидно с первого взгляда. Ох, я не могу этого избежать. Как и ожидалось, мое динамическое зрение было недостаточно хорошо, чтобы зреть сквозь летящую стрелу. Держа меч острием вверх, я пригнулся и прикрыл им голову. После этого у меня возникла боль в левом плече, последовав за звуком пронизывающего ветра. Глядя налево, там была стрелка. Стекала кровь, но травма не была смертельной. Я также могу терпеть боль. Мне достаточно легко двигать этой рукой. Вероятно, это эффект симптомов. Исцеление и подавление боли и выносливости, которые я активировал ранее. Я смогу с этим разобраться позже. Я имел похожие чувства. Что важнее, нужно разобраться с этим парнем. Быстро беда, я прибежал к орку, вооруженному луком. Он пытался навести на меня еще одну стрелу, но он был слишком медленным. Я взмахнул мечом по диагонали, прямо через его плечо. Лезвие, вонзившееся в плечо, пронзило его тело и скользнуло по бокам. Буга, бупи. Внутренности орка повалились на землю. Туловище соскользнуло вниз и оторвалось от поверхности разреза. Я использовал слишком много инерции, и теперь я был залит кровью. Ух, это очень неприятно. Это было вдвое неудобнее, чем кажется. Я хотел как можно скорее вымыть все свое тело. Как бы то ни было, нам еще предстояло закончить бой. Гуга! Орки были испуганы моим криком. Гоблины бодро отреагировали. Что касается морального духа, у нас определенно было преимущество. Все, что оставалось, это настроить на это наши умы и задействовать их. Проливая кровь, я начал рубить оставшихся орков. Через несколько минут группа орков, атаковавших гоблинское гнездо, была полностью уничтожена, в основном из-за меня, вируса. Празднование. Глава 8. Празднование. Этим вечером гоблины начали собираться у входа в пещеру и производя много шума. Они выглядели так, как будто прекрасно проводили время. В центре круга гоблинов тлел большой костер. На гриле жарилось множество шашлыков, время от времени появлялся жир. Это было мясо орков, которых мы победили ранее этим днем. Аромат был до смешного аппетитным, он действительно будоражил чувства. Это монстр было свиньей, поэтому оно обладало большим потенциалом. Даже если снаружи он выглядел странно, в таком нарезанном виде он выглядел восхитительно. Возбужденные гоблины окружили меня, предлагая шашлык из мяса орков. Гуга. Без сомнения, это было вкусно. Я не мог ничего поделать, но непреднамеренно просочился голос. Чем больше я его откусываю, тем больше будет сочиться сок. Он также не был слишком мягким, в нем была хрустящая корочка. Вкус же был невероятным. Я был почти уверен, что единственными приправами, которые они использовали, были соль и травы. Как это могло быть так хорошо? Они полностью осознали потенциал сырых материалов. Пока мы наслаждались феноменальным мясом орков, прибыла группа вооруженных гоблинов. Вместе с оружием они несли туши мелких животных. Я слышал, что они возвращаются с охоты. Я не понимал, что эту роль отводили другим гоблинам, помимо группы, на которой я попал. Что ж, это не слишком удивительно, учитывая огромное количество гоблинов здесь. Гуги, гуги, гуги. Вернувшихся гоблинов смутил пир, устроенный перед пещерой. Из-за того, что они находились в лесу во время нападения орков, они не имели полного представления о том, что происходило. Спросив у товарища поблизости, они уважительно повернулись ко мне. Гоблины, представив мне краткий отчет, вернулись в пещеру. Возможно, они не хотели прерывать меня, пока я ел. Они действительно заботятся о мелких деталях, да. Я не знаю, стоило ли мне благодарить их за это, но когда они уходили, я распространил на них усиленный вирус. Обнаружен симптом секретности, обнаружен симптом уклонения и, обнаружен симптом усталости, обнаружен симптом голода и, ох, я получил новые навыки. Это было неожиданно. Заразив столько гоблинов и не получив ничего нового, я даже забыл об этом. Так как это была группа, специализирующаяся на охоте, это была смесь людей со специальными навыками. Но усталости и голод и, вероятно, не попали в эту категорию. В любом случае это был неожиданный урожай. Итак, почему первая группа, с которой я столкнулся, не обладала какими-либо особыми навыками? Вероятно, это были обычные гоблины. Думаю, это означает, что все старались изо всех сил, даже не из элиты. В результате, я получил их благодарность. После этого несколько групп охотников вернулись до заката. Каждый раз, когда они приходили с докладом, и я обязательно заражал их вируем. Обнаружен симптом шустрый, обнаружен симптом путника, обнаружен симптом проницательности. Я получил еще навыки, пока ел мясо. Объявления, на мой взгляд, изменились, когда я повторил процесс. Обнаружен симптом вспыльчивость 2, обнаружен симптом ночное зрение 2, обнаружен симптом проворства 2. Хмм, что это сейчас я было? По-видимому, повторное получение повторяющихся симптомов даст вам вместо этого обновление. Было ощущение усиления эффектов. Казалось, они работали точно так же, как и на ранге И. Необходимо будет рассмотреть вопрос о корректировке симптомов. Хорошо, хорошо, это превосходно. При нынешних темпах мой репертуар будет расширяться, поскольку я продолжу улучшать свои симптомы. Это, безусловно, полезно. В приподнятом настроении я откусил мясо орка, но у меня возник совершенно не связанный с ним вопрос. Если подумать, может ли мое тело вообще говорить на человеческом языке, я совершенно забыл это проверить. Это был самый важный фактор. Если бы я не знал языка, было бы сложно попасть в город. Я попытался шепнуть приветствие среди какофонии гоблинов. Хуло, нее, ду, я-е-е-эй. ХМ, это было близко, но это не совсем понятно. Можно ли их обмануть, объяснив это простым смехотворным и ужасным акцентом? Честно говоря, я думаю, это будет очень тонкой гранью. Может, я смогу это сделать, если немного потренироваться, верно? Если бы я не смог попасть в город таким образом, мне просто пришлось бы найти новое тело. Это казалось неприятным, потому лучше избежать этого.